Она должна быть связана и с чем-то иным, что я сейчас постараюсь объяснить. Тему нужно выразить не просто при помощи слов. С людьми на наших глазах должно случиться то, что поможет раскрыть смысл этой нужной нам темы. Должно быть происшествие, которое нас захватит, и которое не только через разум, но и чисто эмоционально подскажет нашу тему зрителю. В третьем и четвертом актах весь этот сдвиг, который случится с людьми, должен произойти. Он не должен проявиться лишь в разговорах, лишь как словесное объяснение темы. Это должно быть именно землетрясение, смерч, вихрь, который всех этих людей оторвал от привычности и сделал на какое-то время совершенно неузнаваемыми. На целый период из двух актов, третьего и четвертого, и потом с момента второго прихода мужа, когда он вторично застал Наталью Петровну с Ракитиным, должно наступить смирение. В пятом акте оно снова нарушается Натальей Петровной, когда она пытается через разговор о рисунках продолжить линию связи с Беляевым, и потом, когда она будет бунтовать после его отъезда. Если все это сделать сильно, то и моменты ее явного вынужденного одиночества, ее смирения кажутся по контрасту еще более выразительными. Хотя даже и в полном одиночестве последняя ее мизансцена после ухода всех, она изо всех сил должна сопротивляться отчаянию. Она пытается и в одиночестве не сдаваться. Оттого это должно прозвучать еще трагичнее. На радио один молодой человек попросил меня прослушать его жену, актрису. Пришла на следующий день молоденькая, высокая женщина, худенькая, с характерными чертами лица, вся в пятнах от волнения. По виду сразу понятно, что человек одаренный, но в театр попасть трудно, потому что внешность рисковатая. Такая внешность должна кого-то заинтриговать. Кто-то должен заинтересоваться этой молоденькой актрисой, и тогда, быть может, что-то получится. Но где уж тут заинтересоваться? В этой кутерьме, в этом потоке дел, когда со своими-то актерами еле разбираешься. Спрашиваю, что хочет показывать. Отвечает: предложение. И все? Она, помолчав, отвечает резко: этого достаточно. Я смеюсь, потому что ее вера в себя симпатична мне. Уже в той вере есть что-то от таланта. «А чего же вы до сих пор не устроились?» — спрашиваю. Она отвечает так же резко, слегка краснее: «У меня большой нос». Была бы моя воля, я тут же взял бы ее в театр. Но начнется обычная волынка показов, отсутствие мест, и все заглохнет. Она не первая приходит и не последняя. Я часто думаю, сколько людей остаются с невыраженным сильным содержанием, которое есть в них, но которое так в них и погибает, ибо, чтобы выразиться, нужно еще очень многое, кроме таланта. Нужна целая цепь условий. И вот даже молоденького человека разрывает это чувство невыраженности. Вернее, это сильное чувство себя, которое есть в нем постепенно, в нем же и перегорает, и наступает покой. Сколько таких людей с зарядом внутри себя? Они часто пишут письма даже без обратного адреса, только чтобы излить какое-то свое настроение, свою мысль, не дающую им покоя. В человеке почти всегда есть что-то неиспользованное, какой-то неизрасходованный, незатронутый запас эмоций, запас хороших побуждений. В одних потом это выливается в работу, у других — в любовь, смотреть их еще во что-то.